Глава 66. Мелани. «Я помню пикники, которые мы устраивали в окрестностях Вены. Эти заросшие соснами холмы, луга с полевыми цветами и открытые пижовилли возле какого-нибудь ручья или в другом живописном месте. Когда Вилли снимал свою дурацкую коричневую рубашку и портупею, он являл собой образец изысканности в этих шелковых летних костюмах и широкополой белой шляпе, подаренной ему одним из актеров кабаре. До Бад-Ишля, до момента предательства Нины, я испытывала наслаждение только от того, что нахожусь в обществе двух таких красивых людей. Нинина красота в те предвоенные годы достигла своего рассвета, и хотя мы обе уже были в том возрасте, когда нас нельзя считать девушками, а по тогдашним меркам — даже молодыми женщинами, один вид голубоглазой и восторженной Нины заставлял меня чувствовать себя молодой и вести себя как юное существо. Теперь я понимаю, что их измена в Бад-Ишле даже в большей мере, чем измена Нины с моим Чарльзом, стала поворотным пунктом, после которого я начала стареть, в то время как Нина продолжала оставаться молодой. В каком-то смысле, все эти годы Нина и Вилли питались моей энергией, кровью, способностью. Теперь настала пора все это прекратить. Во вторую ночь моего странного бдения с Нининой негритянкой я решила положить конец ожиданию. Я не сомневалась в том, что даже если я уберу цветную со сцены, Вилли сможет подсказать мне, где находится Нина. Признаюсь, внимание мое было рассеяно. Да, я ощущала, как ко мне возвращаются юность и бодрость, пока паралич медленно ослаблял свою хватку. Однако моя способность контролировать членов семейства и остальных явно снижалась. Глядя глазами мисс Сьюэлл на то, как удаляются Дженсен Лугар, мужчина по имени Сол и еще трое, я сообщила негритянке: «Они забрали твоего еврея». По тому смятению, которое охватило Нинину пешку, я ощутила недостаток ее контроля. Собрав своих людей в тесный кружок, я потребовала, чтобы Нина призналась, где она находится. Та отказалась и начала перемещать свою негритянку к двери. Я не сомневалась, что Нина потеряла всякую связь со своим человеком на острове, а, следовательно, и с Вилли. Девица в буквальном смысле была у меня в руках. Я заставила Калли подойти к ней ближе, чтобы она оказалась в пределах его досягаемости, и ввела в гостиную негра из Филадельфии. Он держал в руке нож. «Пора рассказать нам все», — язвительно заметила я. «Или эта цветная умрет?» Я предполагала, что Нина отдаст девицу. Ни одна, даже идеально обработанная пешка не стоила того, чтобы выйти из укрытия. Я подготовила Калли к двум быстрым шагам и резкому движению руками, которое оставило бы негритянку бездыханной на ковре с немыслимо вывернутой шеей, как у цыплят, которых убивала мамаша Бут на заднем дворе перед обедом. Мама отбирала птиц, а мамаша Бут хватала их, отворачивала голову и швыряла пушистые трупики на крыльцо. Так что глупые цыплята не успевали сообразить, что уже мертвы. Негритянка же выкинула нечто странное. Я полагала, Нина заставит ее или бежать, или бороться. На худой конец я ожидала ментальной схватки, если Нина попытается овладеть кем-нибудь из моих людей. Однако девица осталась стоять на месте и задрала свой огромный свитер. Под ним оказался какой-то глупый пояс, что-то вроде бандильеро мексиканских бандитов, набитый целлофановыми мешочками с содержимым, напоминающим гипс. От приспособления, похожего на транзистор, к этим пакетам с гипсом тянулись какие-то проводки. «Остановись, Мелани!» — крикнула она. Я послушалась. Руки Калли замерли в воздухе на полпути к тощему горлу девицы. Меня мало что беспокоило в этот момент, я испытывала лишь чувство легкого любопытства при проявлении Нининого безумия. «Это взрывчатка», — задыхаясь, произнесла негритянка. Рука ее двинулась по направлению к маленькой кнопке на поясе. «Если ты дотронешься до меня, я все взорву. А если ты прикоснешься к моему мозгу, устройство автоматически включит зажигание, и взрыв сравняет с землей твой вонючий мавзолей». «Нина, Нина», — заставила я сказать Джастина, «ты слишком горячишься. Присядь на минутку. Я попрошу мистера Торна принести нам чаю». Это была совершенно естественная обмолвка, но негритянка обнажила зубы в гримасе, даже отдаленно не напоминающей улыбку. «Мистера Торна здесь нет, Мелани. Похоже, у тебя в голове что-то перепуталось. Мистер Торн, или как его там звали, убил моего отца, потом его прикончил кто-то из твоих поганых дружков. Но за ними всегда стояла ты. Ты, старая рухлядь! Ты была паучихой, сидящей в центре этой паутины. И даже не пытайся!» Калли едва шевельнулся. Я заставила его медленно опустить руки и сделать шаг назад. Я подумала о том, чтобы завладеть вегетативной нервной системой девицы. Это заняло бы секунды. И хватит как раз на то, чтобы кто-нибудь из моих людей успел прикончить ее прежде, чем она нажмет маленькую красную кнопку. Не очень-то я поверила ее глупым угрозам. «А что это за взрывчатка, дорогая?» — поинтересовалась я через Джастина. «Она называется Си-4», — ответила девица ровным и спокойным голосом, но я слышала, как часто она дышит. «Это военная пластиковая взрывчатка, и здесь ее 12 фунтов. Вполне достаточно, чтобы взорвать тебя, твой дом и снести еще половину дома Ходжесов». Это мало походило на изысканную речь Нины. Наверху доктор Хартман неуклюже вынул иглу капельницы из моей правой руки и начал поворачивать меня на бок. Я отстранила его здоровой рукой. «Как же ты включишь эту взрывчатку, если я отниму у тебя твою маленькую негритянку?» — заставила я спросить Джастина. Говард взял с моего ночного столика тяжелый пистолет 45-го калибра, снял обувь и стал бесшумно спускаться по лестнице. Я продолжала поддерживать слабый контакт через мисс Сьюэлл и охранника с тем, что происходило на острове, когда они подняли бесчувственное тело Дженсона Лугара и понесли его в тоннель, в то время как остальные кинулись преследовать человека, которого негритянка называла Солом. Сигналы тревоги доносились даже до мисс Сьюэлл. К острову приближалась гроза. Офицер на борту яхты сообщил, что высота волн достигла 6 футов и продолжает нарастать. Девица шагнула к Джастину. «Видишь эти провода?» Она наклонилась, чтобы он мог рассмотреть тонкие проводки, сползавшие из-под ее волос и уходившие за ворот блузки. «Это сенсоры, передающие электрические сигналы моих мозговых волн на монитор. Ты в состоянии это понять?» «Да», — прошептал Джастин. Я не имела ни малейшего представления, о чем она там говорит. «Мозговые волны могут иметь разный рисунок», — продолжила Натали. «Они так же неповторимы, как отпечатки пальцев. Как только ты прикоснешься к моему сознанию своими грязными безумными мыслями, ты вызовешь то, что называется тета-ритмом. Он встречается у крыс, ящериц и других низших представителей жизни, как ты сама. Компьютер зафиксирует его и подаст сигнал тревоги. Это произойдет в считанные доли секунды, запомни, Мелани». «Ты лжешь», — сказала я. «Можешь попробовать». Негритянка сделала еще шаг и сильно толкнула Джастина, так что бедняжка полетел назад, наткнулся на любимое папино кресло и рухнул на пол. «Попробуй!» — повторила она, повышая голос, дрожавший от ярости. «И ты отправишься в ад!» «Кто ты?» — спросила я. «Никто!» — ответила девица. «Дочь убитого тобой человека. Ты даже не помнишь о такой мелочи!» «Так ты не Нина?» Говард уже спустился. Он поднял пистолет, приготовившись выскочить в проем двери и выстрелить. Негритянка повернула голову. Зеленоватое сияние, лившееся со второго этажа, отбрасывало фантастические тени в том месте, где стоял Говард. «Если ты убьешь меня», — твердо сказала Натали, «датчики зафиксируют замирание мозговых волн и включат детонатор. Тогда в этом доме будут уничтожены все!» В ее голосе не было страха, лишь какая-то восторженность. Конечно же, она лгала, а, скорее всего, лгала Нина. Ни одна цветная с улицы не могла знать таких подробностей о Нининой жизни, о смерти ее отца, о деталях нашей венской игры. Но эта девица уже говорила мне что-то об убийстве своего отца, когда мы впервые встретились с ней в ропщущей обители. Или не говорила? Все страшно перепуталось. Может, Нина действительно обезумела после смерти и теперь считает, что это я толкнула ее отца под трамвай в Бостоне? Может, в последние секунды жизни ее сознание укрылось в низменном мозгу этой девицы? Не работала ли она горничной в мансарде? И теперь Нинины воспоминания смешались с пустыми мыслями цветной прислуги. Подумав об этом, Джастин чуть не рассмеялся. Какая насмешка над Ниной! Однако, в чем бы ни заключалась истина, я не боялась ее взрывчатки. Мне доводилось слышать сочетание «пластиковая взрывчатка», но я не сомневалась, что она ничем не напоминает эти кусочки гипса. Они даже на пластик-то не похожи. К тому же я помнила, как папа взрывал бобровую плотину в нашем поместье в Джорджии перед войной. На озеро тогда поехали только он и десятник. И с какой предосторожностью они обращались с предательским динамитом и подрывными капсулями? Носить взрывчатку на каком-то поясе было крайне непредусмотрительно. Что же касается остального, всех этих мозговых волн и компьютеров, они вообще казались полной бессмыслицей, чем-то из области научной фантастики. Помню, Вилли зачитывался этой чушью, печатавшейся в немецких дешевых журнальчиках с олиповатыми обложками. Но даже если такое было возможно, чему я, конечно, не верила, подобные идеи не могли прийти в голову черномазой. Даже для моего ума это представляло определенную сложность. И тем не менее, давить на Нину дальше казалось мне бессмысленным. Нельзя было исключить тот минимальный шанс, что ее пешка действительно обвесилась динамитом. Но все же я не могла удержаться от соблазна поиграть с Ниной еще немного, хотя сумасшествие не делало ее менее опасной. «Чего ты хочешь?» — спросила я. Девица облизнула пересохшие губы и оглянулась. «Выведи отсюда своих людей. Всех, кроме Джастина. Он пусть остается в кресле». «Конечно, дорогая!» — промурлыкала я. Негр, сестра Олдсмит и Калли вышли в разные двери. Когда Калли проходил мимо, Говард шагнул назад, но револьвер не опустил. «Рассказывай мне, что происходит», — злобно приказала девица. Она продолжала стоять, не отводя пальца от красной кнопки на поясе. «Что ты имеешь в виду, дорогая? Что происходит на острове? Что случилось с Солом?» Джастин пожал плечами. «Знаешь, я потеряла к этому интерес». Девица сделала три шага вперед, и мне показалось, что она собирается ударить беспомощного ребенка. «Черт бы тебя побрал!» — выругалась она. «Рассказывай мне то, что я хочу знать, или я нажму кнопку сию же минуту. Это стоит того, чтобы прикончить тебя. Приятно будет осознавать, что ты поджариваешься в своей кровати, как старая лысая крыса. Ну, решай же!» Мне всегда была отвратительна грубость. Моя мать необъяснимым образом боялась потопа и наводнений. Моим же кошмаром всегда был пожар. Твой еврей запустил камнем в пешку Вилли и скрылся в лесу еще до того, как началась игра, — сказала я. За ним послали несколько человек. Двое охранников понесли Дженсона Лугара в санитарную часть их дурацкого подземного комплекса. Он уже несколько часов без сознания. Где Сол? Джастин скорчил гримасу. В его голосе прозвучало больше жалобных ноток, чем я намеревалась ему придать. «Откуда мне знать? Я не могу быть везде!» Мне не хотелось сообщать ей, что в этот момент я заглянула глазами охранника, с которым установила контакт через мисс Сьюэлл, в медицинскую часть, и увидела, как негр Вилли поднялся со стола и задушил двух людей, принесших его. Это зрелище вызвало у меня странно знакомые ощущения, пока я не вспомнила Вену, лето 32-го года, когда мы смотрели с Ниной и Вилли «Франкенштейна» в кинотеатре «Крюгер». Помню, я вскрикнула, увидев, как дернулась на столе рука чудовища, и он поднялся, чтобы задушить склонившегося над ним и ничего не подозревавшего врача. Сейчас кричать мне не хотелось. Я заставила своего охранника пройти мимо, обойти помещение, в котором его коллеги смотрели на экраны мониторов, и остановиться у кабинета администрации. Никаких оснований сообщать об этом Нининой негритянке не было. «Куда побежал Сол?» — осведомилась девица. Джастин сложил руки на груди. «А почему бы тебе не сказать мне об этом, если ты такая умная?» — поинтересовалась я. «Хорошо», — согласилась негритянка. Она смежила веки, пока не остались лишь щелочки, в которые едва проглядывал белок. Говард продолжал стоять в тени прихожей. «Он бежит на север, через густые джунгли. Там какие-то развалины, надгробия. Это кладбище», — она открыла глаза. Я застонала и заметалась наверху в своей постели. Я была так уверена, что Нина не может поддерживать контакт со своей пешкой. Но именно эта картина была на экранах мониторов охранников минуту назад. Я потеряла след негра Вилли в переплетениях коридоров. Мог ли Вилли использовать девицу? Кажется, ему нравилось использовать цветных и представителей других неполноценных рас. Но если это был Вилли... «Где же тогда Нина?» Я чувствовала, что у меня снова начинает болеть голова. «Чего ты хочешь?» — вновь спросила я. «Чтобы ты следовала нашему плану». Девица не отходила от Джастина. «Так, как мы договорились». Она бросила взгляд на часы. Рука ее отодвинулась от красной кнопки, но продолжала оставаться проблема мозговых волн и компьютеров. «Мне кажется, нет больше смысла продолжать все это», — заметила я. «Неспортивное поведение твоего еврея расстроило всю вечернюю программу, и я не сомневаюсь, что остальные...» «Заткнись!» — оборвала меня негритянка, и хотя лексика была чуть вульгарной, интонация принадлежала Нине. «Ты будешь продолжать, как мы договорились. Если нет...» «Посмотрим, удастся ли Си-4 сразу сравнять этот дом с землей». «Ты никогда не любила мой дом», — сказал Джастин моим голосом, выпятив нижнюю губу. «Приступай, Мелани», — скомандовала девица. «А если ты попробуешь уклониться, я все равно узнаю. Если не сразу, то очень скоро. И не стану предупреждать тебя, когда включу детонатор». «Пошевеливайся!» В это мгновение я чуть было не заставила Говарда пристрелить ее. Никто еще не разговаривал со мной таким тоном в моем собственном доме, не говоря уже о черномазых девках, которым вообще было не место в моей гостиной. Но я сдержалась и приказала Говарду осторожно опустить револьвер. Необходимо учитывать и другие вещи. Это было вполне в Нинином духе, впрочем, и в духе Вилли, провоцировать меня таким способом. Если я убью ее сейчас, в гостиной начнется страшный беспорядок, который придется убирать, и я ни на йоту не приближусь к тому, чтобы узнать, где находится Нина. В то же время сохранялась вероятность того, что часть ее истории соответствовала истине, ведь странный клуб островитян, о котором она мне рассказала, реально существовал. Хотя мистер Баррент на самом деле оказался гораздо более приличным джентльменом, чем можно было заключить из ее слов. К тому же имелись довольно веские доказательства, что этот клуб представлял для меня угрозу, хотя я не понимала, почему опасность может грозить и Вилли. И если бы я упустила эту возможность, то не только лишилась бы мисс Сьюэлл, но осталась бы в состоянии тревоги и неуверенности, гадая, что эти люди могут предпринять в будущем против меня. Поэтому, несмотря на мелодраматичные события предыдущего получаса, я вернулась к неприятному сотрудничеству с Нининой пешкой. «Хорошо», — вздохнула я. «Давай», — велела девица. «Сейчас, сейчас». Джастин замер. Все члены моего семейства застыли, как статуи в разных комнатах. Я сжала челюсти, и тело мое напряглось от усилий. Мисс Сьюэлл подняла голову, когда в конце коридора хлопнула тяжелая дверь. Охранник, сидевший в кабинке на стуле, вскочил при виде негра и вскинул свой автомат. Лугар отнял у него оружие и наотмашь ударил по лицу, сломав при этом нос и загнав осколки кости охраннику в мозг. Затем он вошел в кабинку и нажал на рычаг. Прутья решеток поползли вверх, и пока остальные пленники продолжали прятаться по углам в своих нишах, мисс Сьюэлл вылезла наружу, потянулась, чтобы восстановить кровообращение, и повернулась лицом к негру. «Привет, Мелани!» — сказал он голосом Вилли. «Добрый вечер, Вилли», — ответила мисс Сьюэлл. «Я знал, что это ты», — тихо промолвил он. «Невероятно, как мы узнаем друг друга, несмотря на все наши маски. Не правда ли?» «Да», — кивнула я. «Не найдется ли чего-нибудь прикрыть ее наготу? Нехорошо, что она обнажена». Негр Вилли ухмыльнулся, сорвал с мертвого охранника рубашку и накинул ее на плечи мисс Сьюэлл. Я сосредоточилась на том, чтобы застегнуть две оставшиеся пуговицы. «Ты отведешь меня в дом?» — спросила я. «Да». «Нина там, Вилли?» Лоб негра наморщился, одна бровь приподнялась. «А ты ожидала встретить ее?» — поинтересовался он. «Нет. Там будут другие». Он обнажил зубы в улыбке. «Мистер Баррент», — промолвила я, — «Саттер и остальные члены клуба островитян, верно?» Лугар от души рассмеялся. «Мелани, любовь моя, ты не устаешь меня удивлять. Ты ничего не знаешь, но всегда в курсе событий». Я придала чертам мисс Сьюэлл слегка надутый вид. «Не груби, Вилли, это тебе не идет». Он снова рассмеялся. «Да-да, сегодня никаких грубостей. Это наша последняя встреча, любимая. Пошли, все уже ждут». Я последовала за ним по коридорам, поднялась наверх и вдохнула прохладный ночной воздух. Никаких охранников я не заметила, хотя продолжала поддерживать легкий контакт с тем, что остался стоять возле административного помещения. Потом я различила в темноте бледные фигуры остальных суррогатов, выползавших на свет. По небу с бешеной скоростью неслись тучи, надвигалась гроза. «Люди, причинившие мне боль, поплатятся за это сегодня, да, Вилли?» — спросила я. «А да», — прорычал он, не разжимая своих белоснежных зубов. «Да, Мелани, любовь моя». Мы шли к огромному дому, купавшемуся в ярком свете, и тут я заставила Джастина ткнуть пальцем в Нинину негритянку. «Ты этого хотела?» — Завизжала я пронзительным голосом шестилетнего ребенка. «Ты этого хотела! А теперь смотри!»